О, что мне закатный румянец, что злые тревоги разлук, все в мире кружащийся танец и встречи трепещущих рук. Я бледные вижу ланиты, я поступь лебяжью ловлю, я слушаю говор открытый, я тонкое имя люблю. И новые сны, залетая, тревожат в усталом пути, а все пелена снеговая не может меня занести. Неситесь, кружитесь, томите! Снежинки, холодная весть, души моей тонкие нити, порвитесь, развейтесь, сгорите! Ты холод мой зимний, в душе моей страстное есть! Стань, сердце, вздыхающий схимник! Умрите, умрите вы, гимны! Вновь летит, летит, летит, звенит и снег крутит, крутит, налетает вихрь снежных искр. Ты видением в пляске нежной посреди подруг обошла равнины снежной быстротечный бесконечный круг. Слышу говор твой открытый, вижу бледные ланиты, в ясный взор гляжу. Все, что не скажу, передам одной улыбкой. Счастье, счастье, с нами ночь! Ты опять тропою зыбкой улетаешь прочь, заметая, запевая, стан твой гибкий, вихрем туча снеговая обдала, отняла. И опять метель, метель вьет, поет, кружит. Все видение, все измены в снежном кубке полном пены хмель звенит. Заверти, замчи, сердце замолчи, замети девичий след, смерти нет. В темном поле бродит свет горькой доли много лет. И вот опять-опять возвратный пустилась пляс, метель поет, твой голос внятный, ты понеслась опять по кругу земному другу, сверкнув на миг. Какой это танец, с каким это светом ты дразнишь и манишь в кружении этом, когда ты устанешь? Чьи песни и звуки, чего я боюсь? Щемящие звуки и вольная Русь! И словно мечтание, и словно кружение, земля убегает, вскрывается твердь. И словно безумие, и словно мучение, забвение и удаль, смятение и смерть, ты мчишься, ты мчишься, ты бросила руки вперед, и песня встает, и странным сиянием сияют черты. Удалая пляска, о песня, о удаль, о гибель, о маска, гармоника, ты!